Из записок патологоанатома. Если встретится мне когда-нибудь один из тех великанов, с коими странствующие рыцари встречаются нередко, и я сокрушу его, или разрублю пополам, или, наконец, одолев его, заставлю просить пощады, то разве плохо иметь на сей случай даму, которой я мог бы послать его в дар? Мигель де Сервантес, Дон Кихот. «У нас есть труп, к нам надо приехать», — слышится в трубке писклявый голос Луизы. «Опять! Эти трупы как автобусы. После того, как их долго нет, они начинают сыпаться пачками. Ничего не поделаешь, надо ехать». На больничном дворе я наклоняюсь и дотрагиваюсь третьим пальцем левой руки до земли. Указательный палец должен при этом коснуться ботинка. Я оглядываюсь, кажется, никто не заметил. Этот ритуал я выполняю для того, чтобы все было хорошо. Каждый раз я сомневаюсь, в каком месте больничного двора коснуться земли – перед корпусом больницы или перед зданием морга. Источником моих сомнений является неопределенность конкретного содержания – которое я вкладываю в понятие, чтобы все было хорошо. То ли не болеть, то ли не умереть, то ли чтобы с Луизой на этот раз все окончилось благополучно. На крылечке морга томится дядя Миша. При виде меня он вскакивает и берет под козырек, отчего я сразу же проникаюсь ощущением собственной значимости и весомости. «Что, опять работа, дядя Миша?» «Не говорите, Сергей Семенович, опять! Когда же все это кончится?» Дядя Миша сокрушенно поддакивает мне и всем своим существованием старается показать, что ему так же, как и мне, надоели эти вскрытия. Однако это сплошное лицемерие, потому что за каждый труп дядя Миша получает с родственников не меньше червонца, который он добросовестно пропивает». Водка – единственный смысл и радость его жизни, и ради нее он ходит на работу, поддакивает, угодливо хихикает и смотрит на Луизу преданным взглядом. Нередко он напивается уже с утра, и тогда долго и тщетно пытается разобраться в своих перчатках и нарукавниках. «Мне ничего не стоило бы написать рапорт и уволить его, но в последний момент мне становится его жаль, и, кроме того, своим присутствием он вносит какой-то неуловимый уют, особенно по вечерам, когда, захмелев, он сидит за своим столиком в провожалке, а мы с Луизой оформляем протокол или целуемся. Сейчас я как раз прохожу через провожалку. Это довольно просторное помещение с кафельным полом, с двумя-тремя фикусами, стоящими на тумбочках, с несколькими стульями, с тяжелой круглой вешалкой и с широкой скамьей, на которую устанавливают гроб с телом умершего. Эта скамья – скамья моего позора, и я стараюсь не смотреть на нее, потому что мне давно пора было бы разложить на ней Луизу и сделать с ней то, что положено сделать мужчине с женщиной. А я все никак не решаюсь – и тискаю Луизу по углам. Из провожалки, минуя маленький коридор, я попадаю в лабораторию. Луиза, обернув мокрой тряпкой щетку, протирает пол. «Ах, как вы рано приехали!» Она суетится, мечется по комнате, стараясь поскорее закончить уборку. Она всегда торопится, всегда опаздывает и всегда все успевает. У нее завитые барашком светлые волосы, голубые глаза и тонкие, как спички, ноги. Теперь я уже не помню, как это у нас началось. Кажется, я как-то не выдержал и сказал ей: «Давай я тебя поцелую». Она пожеманничала, поахала и разрешила. И с тех пор мы целуемся, хотя каждый раз она кокетничает, ахает и охает, и делает вид, что сопротивляется. Я вынимаю из портфеля букетик цветов и протягиваю Луизе. «Ой, «Зачем вы тратитесь?» Луиза щепетильна до глупости и однажды пыталась даже вернуть мне деньги за мороженое, которое я принес ей. Она развязывает цветы и ставит их в воду. Нет, фигура у нее все-таки неплохая, даже в халате. Если бы не ноги... На столе уже разложены биопсии. Я надеваю халат, сажусь, придвигаю к себе микроскоп. Луиза устраивается напротив и под мою диктовку пишет ответы. Гиперплазия слизистой оболочки матки, полип шейки матки, аборт в соскобе. Через мои руки за год проходит материал, полученный от тысячи женщин. Идя мимо больничного корпуса, я вижу, как они, свесившись из окон, разговаривают со своими мужьями и возлюбленными или просто высматривают что-то во дворе. Если бы за всю свою жизнь я познал хотя бы сотую долю из них, то, наверное, был бы счастлив. Впрочем, я не совсем уверен в этом, потому что раньше мне казалось, что я буду счастлив, если сумею дописать до конца хоть один рассказ. А когда мне удалось это, я понял, что смогу быть счастлив только тогда, когда рассказ мой понравится. А когда его похвалили, я почувствовал, что по-настоящему буду счастлив только тогда, когда у меня будет не один рассказ, а несколько. А сейчас передо мной в поле зрения микроскопа несомненный рак. И хотя я прекрасно понимаю, что подписываю кому-то смертный приговор, вернее, не подписываю, а оглашаю, я не могу заставить себя проникнуться чужим горем. Наоборот, я даже испытываю какое-то удовлетворение от того, что рак не у меня, а у кого-то другого. Может быть, в этом и состоит счастье – не иметь рака, то есть радоваться тому, что дышишь, ходишь, видишь небо и можешь любить. И мне хочется сейчас же немедленно ощутить эту радость бытия. Пока еще можно, пока я хозяин своего тела. «Луизочка, дай мне, пожалуйста, свою ногу». Я пытаюсь захватить под столом ее ногу, но она подбирает ее и, делая страшные глаза, показывает на дверь. В конце концов, я все-таки завладеваю ее ногой и, сняв с нее туфлю, удерживая ее в руке. Нога как нога. Как и положено, возле большого пальца выпирает косточка, а ткань чулка скользкая и одновременно жирная. Раздается звонок. «Ой! Ай!» Луиза вырывается, вскакивает и на ходу, надевая туфлю, мчится открывать дверь. Слышатся голоса. Это пришли на вскрытие врачи. Пока они переодеваются в провожалки, и Луиза хлопочет вокруг них, я просматриваю историю болезни умершего. Внимательно прочитываю диагноз, чтобы врачи ничего не приписали во время вскрытия. Бегло просматриваю анамнез. Написан формально, все равно нельзя верить. Пропускаю протокол операции, почерк неразборчив, расспрошу. И с бьющимся сердцем вчитываюсь последние дневниковые записи. 16:30. Состояние больного тяжелое, дыхание поверхностное. 18:45. Сознание затемнено, пульс слабый, неровный. 20:40. У больного явление отека легких. 21:15. Больной агонизирует. Зрачки почти не реагируют на свет. С тех пор, как у меня умер отец, какая-то неодолимая сила заставляет меня в каждой истории болезни снова и снова перечитывать эти записи, к которым раньше я относился безучастно. И за каждой такой записью, за каждой строкой оживает фигура моего умирающего отца. Вот он мечется, ему не хватает воздуха, его поднимают, сажают в постели. Еще накануне ему не разрешали двигаться, а теперь на это не обращают внимания. Теперь не до этого. Значит, это конец. И так странно. Он умирающий и в то же время сидящий в постели. И на мгновение невозможная, обжигающая мысль. Вдруг мне все это померещилось, и он просто сидит в постели, и затем снова судорожный нечеловеческий кашель. Теперь его все время поддерживают в сидячем положении, но он уже без сознания. Податливое тело, с которым можно делать все, что угодно. И это податливое тело – мой отец, который по вечерам любил заходить ко мне в комнату, грустно улыбался и всегда боялся смерти. И вот к этому телу подводят резиновый шланг с кислородом, и теперь жизнь этого тела зависит от обыкновенного металлического зажима, с помощью которого я регулирую подачу кислорода. А потом вдруг краткое обманчивое улучшение, почти закономерное перед концом. Оно вводит в заблуждение только близких. Отец дышит спокойно и ровно, сон уставшего человека, и уже строятся планы лечения на завтра. Ввергнутый в пучину этого обмана-самообмана, я иду бриться в ванную комнату. За 3 дня у меня отросла мучительная щетина, и когда одну щеку я побрил, а другая еще остается вся в мыле, я слышу голос матери, обращенный ко мне. «Сережа, у папы остановилось дыхание». И она произносит это так, словно сообщает, что суп на столе. Когда в сопровождении Луизы я вхожу в секционную, врачи, ожидающие меня там, о чем-то оживленно беседуют. Но при моем появлении они смолкают, и меня снова охватывает уже знакомое мне ощущение собственной значимости. Как всегда, они боятся расхождения диагноза и теперь чувствуют себя как школьники перед экзаменом. Не торопясь, я надеваю перчатки, фартук, нарукавники, экзаменатор, раскладывающий билеты, рекордсмен, готовящийся к выходу на старт. Замешательство врачей особенно приятно мне, потому что среди пришедших на вскрытие главный хирург Федоровский, больничный Дон Жуан, здоровяк с мохнатым жабо из-за рыжих волос, пробивающихся сквозь одежду с неукротимостью чертополоха. А впрочем, может быть, он нарочно выставляет их на показ, чтобы лишний раз продемонстрировать свои мужские достоинства. Рядом с ним молодящаяся крашенная дама, заведующая терапевтическим отделением Инна Степановна. Она стоит с независимым видом рядом с Федоровским. Стоит так, словно не имеет к нему ровно никакого отношения. А между тем, вся больница знает об их связи, и недавно из уст в уста передавали историю о том, что она застала его с операционной сестрой, и какую она закатила ему сцену, и как после этого она унижалась перед ним. Я мысленно пытаюсь себе представить ее в постели с Федоровским, и на моих глазах с ее лица сходит румяна, и оно становится увядшим и морщинистым, как это бывает у женщин по утрам. И я вижу ее оголенные руки, жалко и судорожно сжимающие широкую волосатую спину Федоровского. У нее, кажется, какое-то свое, собственное мнение по поводу заболевания, которым страдал умерший, не совсем совпадающее с диагнозом Федоровского. И мне хочется, чтобы эта ее жалкая попытка бунта увенчалась успехом. И на мгновение мне даже кажется, что мы заключаем с ней молчаливый союз против Федоровского. «Начнем, пожалуй», — говорю я и делаю первый разрез. Мне стыдно сознаться, что я люблю вскрывать. Хотя, с другой стороны, что тут постыдного — любить свою профессию? Вокруг меня царит напряженная и вместе с тем благоговейная, почти церковная тишина. Врачи стоят где-то за моей спиной, робко заглядывая через мое плечо и лишь иногда перешептываясь. Дядя Миша застыл с инструментами в руках, готовый по первому моему мановению броситься мне на помощь. Луиза, сидя за протокольным столиком и в который раз обмакнув перо в невыливайку, с тупой преданностью смотрит мне в рот. И если сейчас вместо фразы «труп правильного телосложения» я продиктую ей «вечер был, сверкали звезды», она, ни на секунду не задумавшись, запишет это. Я рассекаю мышцы и сухожилия, перерезаю артерии, разделяю спайки и делаю это с каким-то радостным ожесточением, словно вступая в единоборство с противником, с которым уже давно желал сразиться. И эта враждебная мне сила предстает передо мной то в образе моих обидчиков, не тот ли которого я сейчас вскрываю, оскорбил меня в автобусе, а я не сумел ему ответить, то в образе Федоровского, то кажется мне самой смертью, которую, если я сейчас повергну, то уже не буду ей подвластен. Я извлекаю комплекс органов. Я делаю это сам, а дядя Миша лишь чуть-чуть помогает мне, оттягивая ребра. И на короткое мгновение приподнимаю эту многоголовую серо-красную гидру. Геракл, оторвавший от земли Антея, чудо-богатырь, отрубивший голову дракону и теперь победно держащий ее в руках. Штангист, взявший рекордный вес. Приподнимаю и бережно, как трофей, опускаю на секционный стол. Врачи приходят в движение, обступают стол, обмениваются репликами. Оживление зрительного зала в первый момент после поднятия занавеса. И, конечно же, восхищение моим искусством. Даже Луиза на короткое время покидает свой пост и с любопытством подходит к столу. Впрочем, ее интерес, как всегда, сосредоточен на одном и том же – как выглядит на вскрытии цирроз печени. Этой болезнью страдает ее муж, но по ее взгляду никак нельзя понять, пугает ли ее тяжесть этой болезни или, наоборот, вселяет надежду. Впрочем, вряд ли и она сама это знает. Только один дядя Миша остается совершенно безучастным, и мне кажется, что он бы ничуть не удивился, если бы однажды на вскрытии я извлек из трупа не органы, а радиоприемник или батарею центрального отопления. «Перитонита нет», – констатирует Федоровский. «Операция сделана блестяще». Он стоит рядом со мной, самодовольно улыбаясь и обдавая меня запахом шипра. «Но больной, тем не менее, умер», – иронизирую я и многозначительно смотрю на Инну Степановну, ища у нее поддержки и приглашая ее к бунту. Кто-то из врачей хихикает, но лицо Инны Степановны невозмутимо, и мне кажется, что оно осталось бы таким, даже если бы я бросился перед ней на колени. Наступает час окончательной расплаты. Поверженного врага надо обезвредить. Я отсекаю органы и небрежным движением жонглера, посылающего отработанный шар ассистенту, бросаю их дяде Мише, услужливо подставляющего медную чашу весов. После вскрытия мы с Луизой пьем спирт. Пока она хлопочет, раскладывает салфеточки и нарезает хлеб, я поднимаюсь на цыпочки, вытягиваю шею и сквозь верхнюю прозрачную часть стекла стараюсь рассмотреть, не стоит ли под окном ее муж. Собственно, я не очень-то верю, что он будет подглядывать и подстерегать, да и что он может увидеть через молочно-белое стекло. Все это одни Луизины страхи. Но мне приятно сознавать, что я совершаю нечто запретное и подвергаю себя опасности. Это почти как в самолете. Риска, в общем-то, никакого. А все-таки самолет. А все-таки высота. А все-таки бывают аварии, и чувствуешь себя героем. После первой рюмки лицо Луизы розовеет. Глаза блестят. Она подкладывает мне горячую картошку и с воодушевлением рассказывает последние больничные новости. И я, глядя на нее, искренне восхищаюсь ею. А когда она, наконец, снимает с себя халат, мне кажется, что это она сбрасывает платье. Потом я читаю ей свои стихи, И в этот момент я твердо убежден в том, что только она может по-настоящему понять и оценить их. На улице темнеет, но свет мы не зажигаем, и я считаю, что мы уже достаточно созрели, чтобы приступить к главному. Мы стоим возле окна, и я прижимаю Луизу к батарее центрального отопления. После нескольких попыток мне удается расстегнуть верхний крючок ее платья. «Ой-ой, застегните, пожалуйста», — кокетливо просит она, и я понимаю, что это призыв к тому, чтобы расстегнуть следующий. Но я решаю это отложить до завтра, потому что уже поздно, и мне пора домой, а кроме того, здесь все так не приспособлено. На прощание я целую ее в губы, и она отвечает мне коротким и нежным поцелуем. Через верхнюю часть окна на ее лицо падает лунный свет, и при этом свете глаза ее кажутся бездонными. И я целую ее лицо и ее глаза, и мне кажется, что я уже где-то видел и целовал эти глаза, но они принадлежали не ей, а кому-то другому. Я выхожу через темную провожалку, где-то в стороне, словно за пределами этой комнаты, тускло белеет скамья. У самого входа, уронив голову на стол, неподвижно, словно изваяние, сидит дядя Миша. Я невольно останавливаюсь и прислушиваюсь, дышит ли он. На больничном дворе я наклоняюсь и дотрагиваюсь рукой до земли, чтобы все было хорошо. Я не оглядываюсь, в темноте ничего не видно, а если и видно, мне наплевать, пусть смотрят. Начало 70-х годов.